Девятое. Ханс Петер, датский паук-птицелов, сильно отравлял нам жизнь. Он уводил из-под носа не только новых клиентов, но и старых переманивал. Лейфу было наплевать. Когда на собраниях или вечеринках разыгрывались сцены, он только смеялся и приговаривал: «Здоровая конкуренция на пользу предприятию». В один из самых обычных дней у меня сорвался клиент. Он ушел прямо из-под факса. Хуже некуда, когда клиент уходит из-под факса. Хуже этого в нашей работе, разве что потерять постоянного клиента из-за паршивой работы отдела продукции или Ханса Петера, который черной кошкой перебегал нам дорожку чуть ли не каждый день. Нет-нет, да и наследит. Если нарвался, уже воняет, уже отметился Ханс Петер. Если ему не сдавались, он злил клиента в надежде, что ему позвоним мы, и кто-нибудь из нас донарвется. Возможно, я себя накрутил. Мне он мерещился за каждым клиентом. Мы постоянно собачились из-за него. Он даже умудрялся нас меж собой стравливать. Такой вот это был пронырливый датчанин. Шведы его терпеть не могли. На каждую конференцию или вечеринку он приезжал в необыкновенно дорогих костюмах, расфуфыренный как индюк, с набитыми записками-карманами, с бесконечным списком жалоб, вопросов, просьб, и говорил он только по-датски, принципиально. Он даже это никак не обговаривал. Несмотря на то, что компания у нас интернациональная, и финны, и норвежцы, и британцы, ему было плевать. Он вываливал свою нижнюю губу на подбородок и принимался плеваться словами, как верблюд, и хозяину приходилось его терпеть, потому что ему зачем-то нужен был офис в Дании. Хозяин плодил дочерние компании повсюду с неуемностью кукушки, подбрасывающей кукушат. Кажется, во всей Скандинавии не было острова, на котором не было бы офиса Теленет. Работать в такой обстановке было все труднее и труднее. Все из-под зада тянули клиентов. К тому же факсы возвращались реже и реже. Иногда приходилось ждать несколько недель, будто что-то заклинило в системе. Висит бумажка над душой, наливаясь угрожающей сталью, в один прекрасный день падая на шею отказом, как гильотина. Однажды так и случилось. Вместе с факсом обвалилось нечто большее, целая стена какой-то мифической конструкции, которую я создавал в течение нескольких лет. Надежды, иллюзии, все рухнуло, как башни-близнецы. Был я в тот день очень взвинчен. Во-первых, похмельный. Какие-то рези в боку, это во-вторых. Ну и, как всегда, ждал факс. Особенно настойчиво ждал, потому что уже припер человека к стенке, и ответ должен был прийти сегодня или никогда. Так я решил. Либо он мне подпишет и пришлет факс сегодня, либо все, end of story, баста. Ждал до обеда. Не выдержал, позвонил. Расставить точки над «и». Сколько же можно? Старый тип водил меня за нос уже несколько недель. Все просил перезвонить. Говорил, что ему надо взвесить все «про» и «контра», подсчитать бюджет, подбить там что-то, скрипел, тянул невидимую пружину. Я терпеливо ждал. Старикан, решил я, пусть подумает. Он занимался установкой охладительных систем в северной части полуострова Ютландия, в Ольборгском амте. Я понимал, что у него не самое крупное предприятие, заказчиков много, и надо подумать, нужна ли ему информация еще о 5 возможных клиентах. Датчане — люди консервативные. Он привык вести дела по старинке. Он не очень доверял всяким молодым, которые змеей лезут к нему в душу через телефонный провод. Особенно ему не нравилось то, что я говорил с акцентом. Я почувствовал, как он напрягся. Сперва он просто хотел от меня отделаться, но я не дал ему бросить трубку. Он долго расспрашивал о нас, я красиво рассказывал. Он недоверчиво бросил так: «Мол, что вы там в Эстонии можете знать о датском рынке?» Я ему объяснил, что у нас есть специалисты, которые берут интервью по телефону, а также аналитики, которые потом анализируют собранную информацию. И хотя все это ему совсем не нравилось, он согласился почитать мой мейл, поглядеть на образец интервью. Потом я долго его отлавливал, уговаривал, и, наконец, он сломался. Согласился попробовать. Со скидкой. 5 адресов компаний, которые планируют установку охладительных систем. Свежайшие наводки. Я заслал ему факс. Долго ждал его обратно. Тишина. К этому привыкнуть невозможно. Наоборот, чем чаще это бывает, тем сильнее выводит из себя. Когда у тебя висят факсы, ты даже их во сне видишь. Гнетущее ощущение. Позвонил ему раз. Он сказал, что все понял и пришлет факс, как только с ним ознакомится как следует. Ему, видите ли, теперь необходимо изучить мой факс. И у него нет времени. У него масса дел, молодой человек. Я подождал еще день, без результата. Тем грозовым утром я звоню ему, и он мне отвечает, что передумал, что купит информацию, но в нашем же датском офисе у Ханса Петера. У меня кровь вскипела. Ханс Петер, опять этот хмырь. И что самое поганое, я понял, что даже не Ханс Петер его переманил, а сам старик посетил наш сайт, почитал о нас, нашел, что у нас есть офис в Дании, позвонил туда и решил, что купит тот же самый пакет информации, но у Ханса Петера, у своего. Вот он, типичный датский консерватизм. Бросил трубку, проклял факсы, в очередной раз вышел покурить. В бар сразу не пошел, решил пройтись проветриться. Дошел до театра «Эстония». В небе что-то созревало. Видимо, это созревала моя рюмка в баре. Я только о ней и думал. Рюмочка текилы или лучше две, потому что, во-первых, факс, а во-вторых, похмелье. Выкурил сигарету, прошелся по скверу. Кто-то положил букет тюльпанов на скрещенные руки памятника Таамсара. Потопал обратно. На скамейках пили. Асфальт в белых кляксах. Скорее в бар. Дождя еще не было, но стекла бара, которые намывали девушки в синей форме, были мокрые, поэтому я не узнал посетителя, который сидел у окна. Если бы узнал, ни за что бы не вошел, а спокойно вернулся бы на работу. Но я зашел в бар выпить, и тут увидел его. Перепелкин. Я внутренне сжался, когда он улыбнулся. Улыбка у него была ненатуральная, ядовитая. Перед ним стоял чай, он листал газету. За его спиной по витрине сползала пенка. Девушка старалась. Перепелкин переворачивал страницы с магнетизирующей осторожностью, точно боялся их ненароком порвать, как если бы листал нечто, имевшее историческую ценность. Таково было верно и его отношение ко всем происходившим событиям. С той же осторожностью он перебирал факты, анализировал, брезгливо точно искал, к чему бы придраться, но и с трепетом, словно ни на секунду не забывал, что перелистывает страницы истории. Возможно, он теперь так со всеми газетами и журналами. Музейность, архив, думал я. Сидел бы себе в какой-нибудь библиотеке архивариусом. Думал и приближался к нему с неизбежностью пациента. Рюмочка выдавала мое унизительное состояние. Сам он, глядя на меня, приветствуя, покачивая головой, мол, ай-яй-яй, уже заранее наслаждался, вот, застал подлеца, пьет и хоть бы что ему. Теперь может бросить между делом. Видел этого, но, знаете, был у нас такой, да-да, тот самый. Ну, все у него наладилось, работает в иностранной фирме, пьет в обеденный перерыв, нормально, все как у людей. Только плевать мне, слышишь, Перепелкин, плевать мне на всех тех, кому ты там можешь вот так обронить невзначай. Да и не с кем тебе посплетничать обо мне. Ни у кого в этом городе нет к моей персоне интересу. Всем на меня наплевать, давным-давно наплевать, понял? Сблизились. Он пожал с ехидной улыбочкой мою руку, своей влажной. Газету он читал, конечно, эстонскую. Кивнул на мою рюмку и заметил, как бы вообще, в середине дня у меня тут же началась изжога. Умеет же говорить такими странными фразами, какие разве что в кино самые картонные персонажи произносят. Сам он был, как всегда, серенький, сплющенный чем-то, только, казалось, был пьян, что само по себе было маловообразимо, ведь Перепелкин не пил. Со второго взгляда нет, не был он пьян на самом деле, только казался пьяным. И тут он так выпустил воздух, а газета зашелестела вслед, что я понял, был он просто в шоке каком-то. Что-то внутри его держало, как клешнями, и не отпускало. У него вон и руки-то тряслись, аж газетка подрагивала. Я это понял, когда получше рассмотрел перекошенность в нем, злобу, и понял, это была ненависть, ненависть ко всему миру. Он сказал, что пьет и будет пить сегодня исключительно кофе, потому что он с похорон. «Нашего мальчика похоронили», — сказал он. «Нашего?» — не понял я. «В каком смысле нашего?» «Нашего, это я так сказал», — выдул Перепелкин. «У нас по делам проходил деддомовский, такой на самом деле классный пацан был, пел очень хорошо, ну, вообще добрый. Иду как-то по детскому дому, а мне навстречу этот вот мальчуган, тогда еще совсем мелкий был, бежит, сияет, радуется такой, улыбается. «Ну что улыбаешься?» А он мне: «А я мамку, — говорит, — свою нашел, она на рынке работает. Я 3 года думал, что она умерла, а ей только ноги отрезали». А позавчера в камере его задушили целлофановым пакетом сокамерники. Пауза. Я выдержал эту ноту. Дал ему снова выпустить воздух. «Так-так». «Хоронили сегодня», — продолжил он наконец. «Я немножко не в себе от всего этого. Глянул так на его, не усопшего, а усохшего, и так быстро, и так сразу усохшего до размеров 10-летнего. Ребенок, но с чертами старичка, будто он сразу всю оставшуюся возможную жизнь унес с собой туда, и она в него влилась, состарив его так вот сразу. Ох, и нехорошо мне стало, знаешь. Ведь думаю, как это все, черт возьми, слова не подберу. Но даже не жутко и не страшно, а просто грязно, что ли. Ведь грязно надеть на голову пакет и держать за ноги и руки сам пакет, втроем одного, пока не задохнется. И какая на то надобность могла возникнуть, чтобы именно вот так? Да и почему именно вот так вот вдруг взять и убить человека? Зачем? Зачем? Помнишь, тот же вопрос задавал Ерофеев в конце «Москва-петушки», когда ему шило в горло всаживали, помнишь, как он хрипел? «Зачем?» Киваю, ну, как не помнить. «Все помним. Откуда эта жажда убить? И не просто, а вот так именно. Откуда берется у 15-летних детей эта изобретательность? Были у нас 2 брата, например, токсикоманы. Выглядели как 13-летние, хотя им было 17-15, соответственно, и помимо нюхания занимались убийствами бомжей. Сам понимаешь, что взять с бомжа? Нечего. Вот они убивали просто так, хобби. На их счету только установленных 7 убийств, а так, возможно, что и больше. Причем убивали не просто так, а с садизмом. То гвоздь в ухо забьют, то член отрежут, вот так. Я в таком настроении, знаешь, у пацана такое перекошенное лицо было, будто он лимон съел, понимаешь? Оскомина какая-то в лице нарисовалась. Это такие неожиданные вещи, что и рассказать не получается. Да и кому расскажешь? Брату? Так он сам большей частью на улице живет. Родственников больше у меня нет, сам в разводе, круг общения сузился. Работа все время забирает. Вот, извини. Ничего-ничего. Лежит он в гробу, значит, с таким кислым выражением лица, мол, ах, как мне все это мучительно. Упрек всем нам. Так он с этим упреком на лице и был закопан. А вот тебе еще один случай. Старший брат убил отца, зверски загрузил труп в багажник отцовой машины и отвез его к школе, показал сестре и брату, младшим. Значит, они поехали втроем его хоронить, прятать. Заметил кто-то, как они тащили труп. Так и взяли. Ну, парень сел, вышел, вернулся к сестре, убил ее сожителя, тоже зверски, ножом глаза выклал, потом 17 ударов ножом в живот и другие части тела. На самом деле, когда пишут 17 ударов или 10, Ведь там не определишь, это так пишут. А на самом деле ударов могло быть и 30, все это становится месивом. И это может случиться с кем угодно, где угодно и когда угодно, потому что все эти поступки практически не поддаются логике. Мотивы их неясны. Психоз. Месть человечеству. Месседж. Потому что они совершены не людьми, а зверьем. А какой зверь посыл людям может сделать? Только кровавый. Вандализм. Потому что приперли к стенке. У него другого орудия-то и нет, умения нету. И не верит он уже ни в какие гуманистические способы решения его проблем. Социальные работницы в тюрьме, они сквозь кормушку в лицо плюют, если она их маляву не передаст куда надо. Вот так. Я выпил, даже не поморщился. Он посмотрел на меня и вдруг спросил, как у меня дела. Совершенно обыденным тоном. То да сё, поменялся в лице, стал привычным, домашним, как будто роль отыграл и в новую включился. Стал спрашивать о работе. Я коротко ему ответил, взял еще рюмку, думал, уйдет. Нет, куда там. Свернул газету, глядя на меня как-то хитровато. А затем, а что я думаю по поводу того, что происходит вокруг памятника? И вообще, что я думаю о войне памятников? Я притворился, что не понимаю, о каком памятнике идет речь. Он потрудился, объяснил. Я сказал, что ничего не знаю, поэтому ничего не думаю. Он попытался пристыдить меня, как бы шутя. Я метнул в него остро заточенный взгляд, но тот не смотрел мне в глаза. Он смотрел в стол и бормотал. Страсти накаляются, предвыборная горячка, необходимо найти козла отпущения, отвлечь общественность, нарушить баланс мнений, что-то еще, нужны какие-то действия. Памятник павшим недавно окатили из ведра белой краской, провокация. На днях выкрасили в национальные цвета Эстонской республики. Вокруг стоят пикетчики. Объявились добровольцы, которые дежурят по ночам. Говорил он, как радиоприемник. Премьер-министр высказался за то, что давно бы пора убрать. Так как, видите ли, по его мнению, памятник павшим советским солдатам символизирует что-то, что грозит независимости Эстонии, а также толкает на провокационные действия обе стороны конфронтации. Прикрыл глаза, стал ими вращать, как медиум на спиритическом сеансе, приговаривая что-то какой-то критической массе. Критическая масса социума, дескать, назревает какой-то взрыв. Я ответил, что мое невежество настолько основательно, что не представляю, о чем он говорит. Более того, заметил я, мне так наплевать, что происходит в этой стране. Я так далек от всего этого, что я даже имени нашего премьер-министра не знаю, не говоря уже о его высказываниях по какому бы то ни было поводу. Перепелкин сдулся, сказал себе под нос. Как можно жить в стране, не зная даже имени ее премьер-министра? Я бросил, что вот так, мол, бывает. Некоторые просто не знают, кто или что там правит в их стране. Некоторых это не заботит, кто там номинально переливает деньги из пустого в порожнее. Не знаешь, и как-то легко, как-то все равно. Он покачал головой, вздохнул, а потом усмехнулся и добавил, «Тебе точно не видать гражданства, как своих ушей». Собирался залиться смехом, но я выпил, резко глянул на часы, сказал, что жду очень важный факс. Буквально с минуты на минуту должен прийти, врал с наслаждением я. Зашел подзарядиться, буквально на минутку заскочил. Мне предстоит очень серьезный разговор. Решается кое-что важное. «А, ну, конечно, конечно», — очень обиженно пробубнил Перепелкин, скрывая зависть. Но я-то не упустил. Зависть вполне ясно обозначилась на губах. Скользнули глазки, ручки по газете забегали, забегали. «Если тебе надо бежать, я ведь никого не задерживаю». О, если бы он мог, по всему было видно, с удовольствием задержал бы. И допросил бы вдобавок, а может и в холодной подержал бы для профилактики, пока не вспомню имени премьера, пока не проникнусь в ситуации, которая назрела в стране, пока не стану политически грамотным, активным, озабоченным здоровьем своей печени и всего нашего общества, в здоровом теле здоровый дух. Вышел, выдохнул, сплюнул. Тьфу, твою мать! В глазах чертики. Расслабиться не удалось. Хотелось громко выругаться, потрясти кулаками. Как мне не везет. Почему он мне попадается постоянно? Что это такое? Почему именно он? Что за напасть такая? Хотелось закричать на прохожего с папкой и букетом цветов. И зарыгнуть из себя весь жар накопившегося гнева. Над городом собирались черные тучи. Откуда-то с окраин в центр ехали уже помытые дождем машины. Должен был хлынуть. Я стоял на паркинге, тянул сигарету, собирался лезть за второй. Тут позвонила Светлана. Я подумал, что она мне сейчас просто сообщит, что Леонид сегодня играет в больного, он не придет, отлежится этот день. Сам он не позвонил, потому что ему вообще лень. Он никого не хочет ни видеть, ни слышать. Он устал. Так было много раз. Начальнику простительно. Он снимает стресс таким образом. В последние дни у него было много причин для стресса. Более чем за месяц он не сделал ни одной продажи. Это начальник, лидер нашего отдела. У всех остальных тоже был застой. Наша диаграмма упала ниже, чем когда-либо. Понятно, что ему могла понадобиться пауза. «Да-да», — сказал, — «понимаю». Но она перебила, сказала, что Леня пытался покончить с собой и теперь отдыхает. И будет отдыхать, наверное, долго. Может быть, месяц.